полдень мы увязли на топкой дороге, по нашим расчетам, километрах в 10 от Удина. Дождь перестал еще утром, и уже 3 раза мы слышали приближение самолетов, видели, как они пролетали в небе над нами, следили, как они забирали далеко влево, и слышали грохот бомбежки на главном шоссе. Мы путались в сети проселочных дорог и не раз попадали на такие, которые кончались тупиком, но неизменно возвращаясь назад и находя нужные дороги, приближались к Удине. Но вот машина Айма, давая задний ход, чтобы выбраться из тупика, застряла в рыхлой земле у обочины, и колеса, буксуя, зарывались все глубже и глубже до тех пор, пока машина не уперлась в землю дифференциалом. Теперь нужно было подкопаться под колеса спереди, подложить прутья, чтобы могли работать цепи, и толкать сзади до тех пор, пока машина не выберется на дорогу. Мы все стояли на дороге вокруг машины. Оба сержанта подошли к машине и осмотрели колеса. Потом они повернулись и пошли по дороге, не говоря ни слова. Я пошел вслед за ними. «Эй, вы», — сказал я, — «наломайте-ка прутьев». «Нам нужно идти», — сказал один. «Ну, живо», — сказал я, — «наломайте прутьев». «Нам нужно идти», — сказал один. Другой не говорил ничего, они торопились уйти. Они не смотрели на меня. «Я вам приказываю вернуться к машине и наломать прутьев», — сказал я. Первый сержант обернулся. «Нам нужно идти. Через час вы будете отрезаны. Вы не имеете права приказывать нам, вы нам не начальство». «Я вам приказываю наломать прутьев», — сказал я. Они повернулись и пошли по дороге. «Стой», — сказал я. Они продолжали идти по топкой дороге с изгородью по сторонам. «Стой, говорю!» — крикнул я. Они прибавили шагу. Я расстегнул кобуру, вынул пистолет, прицелился в того, который больше разговаривал, и спустил курок. Я промахнулся, и они оба бросились бежать. Я выстрелил еще 3 раза, и один упал. Другой пролез сквозь изгородь и скрылся из виду. Я выстрелил в него сквозь изгородь, когда он побежал по полю. Пистолет дал осечку, и я вставил новую обойму. Я увидел, что второй сержант уже так далеко, что стрелять в него бессмысленно. Он был на другом конце поля и бежал, низко пригнув голову. Я стал заряжать пустую обойму. Подошел Бонелло. «Дайте я его прикончу», — сказал он. Я передал ему пистолет, и он пошел туда, где поперек дороги лежал ничком сержант инженерной части. Бонелло наклонился, приставил дуло к его голове и нажал спуск. Выстрела не было. «Надо оттянуть затвор», — сказал я. Он оттянул затвор и выстрелил 2. Он взял сержанта за ноги и оттащил его на край дороги, так что он лежал теперь у самой изгороди. Он вернулся и отдал мне пистолет. «Сволочи», — сказал он. Он смотрел на сержанта. «Вы видели, как я его застрелил, тенента?» «Нужно скорее наломать прутьев», — сказал я. «А что, в другого я так и не попал?» «Вероятно, нет», — сказала Айма. «Так далеко из пистолета не попасть». «Скотина», — сказал Пиани. Мы ломали прутья и ветки. Из машины все выгрузили. Бонелло копал перед колесами. Когда все было готово, Айма завел мотор и включил передачу. Колеса стали буксовать, разбрасывая грязь и прутья. Бонелло и я толкали изо всех сил, пока у нас не затрещали суставы. Машина не двигалась с места. «Раскачайте ее, Барта», — сказал я. Он дал задний ход, потом снова передний, колеса только глубже зарывались. Потом машина опять уперлась дифференциалом, и колеса свободно вертелись в вырытых ими ямах. Я выпрямился. «Попробуем веревкой», — сказал я. «Я думаю, ничего не выйдет, тененте. Здесь не встать на одной линии». «Нужно попробовать», — сказал я, — «иначе ее не вытащишь». Машины Пиани и Бонелло могли встать на одной линии только по длине узкой дороги. Мы привязали одну машину к другой и стали тянуть. Колеса только вертелись на месте в колее. «Ничего не получается!» — закричал я. «Бросьте!» Пиани и Бонелло вышли из своих машин и вернулись к нам. Айма вылез. Девушки сидели на камне ярдах в 20 от нас. «Что вы скажете, тененте?» — спросил Бонелло. «Попробуем еще раз с прутьями», — сказал я. Я смотрел на дорогу. Вина была моя. Я завел их сюда. Солнце почти совсем вышло из-за тучи, тело сержанта лежало у изгороди. «Подстелим его, Френч, и плащ», — сказал я. Бонелло пошел за ними. Я ломал прутья, а Пиани и Айма копали впереди и между колес. Я надрезал плащ, потом разорвал его надвое и разложил в грязи под колеса. Потом навалил прутьев. Мы приготовились, и Айма взобрался на сиденье и включил мотор. Колеса буксовали, мы толкали изо всех сил, но все было напрасно. «Ну его к...» — сказал я. «Есть тут у вас что-нибудь нужное, Барта?» Айма влез в машину к Бонелло, захватив с собой сыр, 2 бутылки вина и плащ. Бонелло, сидя за рулем, осматривал карманы Френча сержанта. «Выбросьте-ка этот Френч», — сказал я. «А что будет с выводком, Барта?» «Пусть садятся в кузов», — сказал Пиани. «Вряд ли мы далеко уедем». Я отворил заднюю дверцу машины. «Ну», — сказал я, — «садитесь». Обе девушки влезли внутрь и уселись в уголке. Они как будто и не слышали выстрелов. Я оглянулся назад. Сержант лежал на дороге в грязной фуфайке с длинными рукавами. Я сел рядом с Пиани, и мы тронулись. Мы хотели проехать полем. Когда машины свернули в поле, я слез и пошел вперед. Если б нам удалось проехать по ту сторону поля, мы бы выехали на дорогу. Нам не удалось проехать. Земля была слишком рыхлая и топкая. Когда машины застряли окончательно и безнадежно, Наполовину уйдя колесами в грязь, мы бросили их среди поля и пешком двинулись к Удине. Когда мы вышли на дорогу, которая вела назад к главному шоссе, я указал на нее девушкам. «Идите туда», — сказал я, — «там люди». Они смотрели на меня. Я вынул бумажник и дал каждой по 10 лир. «Идите туда», — сказал я, указывая пальцем. «Там друзья, родные». Они не поняли, но крепко зажали в руке деньги и пошли по дороге. Они оглядывались, словно боясь, что я отниму у них деньги. Я смотрел, как они шли по дороге, плотно закутавшись в шали, оглядываясь на нас. Все три шофера смеялись. «Сколько вы мне дадите, если я пойду в ту сторону, тененте?» — спросил Банелло. «Если уж они попадутся, так пусть лучше в толпе, чем одни», — сказал я. «Дайте мне 200 лир, и я пойду назад прямо в Австрию», — сказал Банелло. «Там их у тебя отберут», — сказал Пиани. «Может быть, война кончится», — сказал Аймо. Мы шли по дороге так быстро, как только могли. Солнце пробивалось сквозь тучи. Вдоль дороги росли тутовые деревья. Из-за деревьев не видны были наши машины, точно два больших мебельных фургона, торчавшие среди поля. Пиани тоже оглянулся. «Придется построить дорогу, чтобы вытащить их оттуда», — сказал он. «Эх, черт, были бы у нас велосипеды», — сказал Банелло. «В Америке ездят на велосипедах?» — спросил Аймо. «Прежде ездили». «Хорошая вещь», — сказал Аймо. «Прекрасная вещь, велосипед». «Эх, черт, были бы у нас велосипеды», — сказал Банелло. «Я плохой ходок». «Что это, стреляют?» — спросил я. Мне показалось, что я слышу выстрелы где-то вдалеке. «Не знаю», — сказал Аймо. Он прислушался. «Кажется, да», — сказал я. «Раньше всего мы увидим кавалерию», — сказал Пиани. «По-моему, у них нет кавалерии». «Тем лучше, черт возьми», — сказал Банелло. «Я вовсе не желаю, чтобы какая-нибудь кавалерийская сволочь проткнула меня пикой». «Ловко вы того сержанта прихлопнули, тененте», — сказал Пиани. «Мы шли очень быстро». «Я его застрелил», — сказал Банелло. «Я за эту войну еще никого не застрелил, и я всю жизнь мечтал застрелить сержанта». «Застрелил курицу на насесте», — сказал Пиани. «Не очень-то быстро он летел, когда ты в него стрелял. Все равно я теперь всегда буду помнить об этом. Я убил эту сволочь, сержанта». «А что ты скажешь на исповеди?» — спросил Аймо. «Скажу так, благословите меня, отец мой. Я убил сержанта». Все трое засмеялись. «Он анархист», — сказал Пиани. «Он не ходит в церковь». «Пиани тоже анархист», — сказал Банелло. «Вы действительно анархисты?» — спросил я. «Нет, тененте, мы социалисты. Мы все из Эмолы. Вы там никогда не бывали?» «Нет». «Эх, черт, славное это местечко, тененте. Приезжайте туда к нам после войны. Там есть что посмотреть. И там все социалисты, все до единого. Это хороший город. Еще бы, вы такого и не видели. Как вы стали социалистами?» «Мы все социалисты. Там все до единого социалисты. Мы всегда были социалистами. Приезжайте, тененте. Мы из вас тоже социалиста сделаем». Впереди дорога сворачивала влево и взбиралась на невысокий холм мимо фруктового сада, обнесенного каменной стеной. Когда дорога пошла в гору, они перестали разговаривать. Мы шли все четверо в ряд, стараясь не замедлять шага.